Меньше не попасться ему, пока мы не переедем. Наверное. Вот и хорошо, сказала она и вдруг поцеловала его. Целовала она его очень-очень редко. Это было замечательно. Меньше чем за неделю до их отъезда квартиру уже заполняли картонные коробки, и она приобрела странный голый вид. Бобби в парке нагнала Кэрол Гербер. Против обыкновения она шла одна. Он много раз видел ее с подружками, но это было не то, совсем не то. И вот она совсем одна. Но только когда она оглянулась через плечо, и он увидел страх в ее глазах, ему стало понятно, что она все это время его избегала. «Бобби», — сказала она, — «как ты?» «Не знаю», — ответил он. «Наверное, нормально. Я тебя давно не видел». «Ты же не заходил ко мне домой?» «Да», — сказал он, — «да, и я...» «А дальше что? Что он может добавить?» «Я был очень занят», — сказал он неловко. «А, он бы стерпел, если бы она его отшила. Но стерпеть только, как она прятала свой страх, он не мог. Она его боится, будто он злая собака, которая может его укусить». Бобби вдруг представилась, как он падает на четвереньки и начинает «руф-руф-руф». «Я уезжаю». «Сал мне говорил. А вот куда, он не знал. Вроде бы вы раздружились». «Да», — сказал Бобби, — «есть немножко». Он сунул руку в карман и вытащил сложенный листок из школьной тетради. Кэрол неуверенно посмотрела на листок, протянула руку и тут же ее опустила. «Это всего только мой адрес», — сказал он. «Мы едем в Массачусетс, в какой-то Денверс». Бобби опять протянул листок, но она снова его не взяла. Ему захотелось заплакать. Он вспомнил, как они сидели на самом верху колеса обозрения, будто на крыше всего озаренного солнцем мира. Он вспомнил полотенце, развернувшееся, будто крылья, танцующие ступни с маленькими накрашенными ногтями и запах духов. «Она пляшет, ча-ча-ча», — пел в соседней комнатке Фредди Кэннон. «Это была Кэрол, это была Кэрол, это была Кэрол». «Я думал, может, ты напишешь», — сказал он. «Мне, наверное, будет тоскливо в новом городе и все такое». Наконец Кэрол взяла листок и сунула в карман шортиков, даже не посмотрев. «Наверное, выбросит, когда вернется домой», — подумал Бобби. Но ему было все равно. Как-никак, а листок она взяла. Это послужит трамплином для тех случаев, когда ему понадобится отвлечь свои мысли. Он успел открыть, что это бывает необходимо не только, если где-то близко низкие люди. «Сал говорит, что ты теперь другой». Бобби ничего не ответил. «Еще многие так говорят». Бобби не ответил. «Ты избил Гарри Дулина?» — спросила она и сжала запястье Бобби холодными пальцами. «Ты?» Бобби медленно кивнул. Кэрол обхватила его за шею и поцеловала так крепко, что их зубы клацнули друг от друга. Их губы разошлись с громким чмоканьем. Бобби только через 4 года поцеловал другую девочку в губы, и никогда в жизни ни одна не целовала его вот так. «Здорово!» — сказала она тихим, яростным голосом, почти прорычала. «Здорово!» — и побежала к Броуд-стрит. Только замелькали ее ноги, сгоревшие за лет, все в царапинах от игр и прогулок. «Кэрол!» — крикнул он ей вслед. «Кэрол, подожди!» Она продолжала бежать. «Кэрол, я тебя люблю!» Тут она остановилась. А может, просто выскочила на Commonwealth-авеню и остановилась, чтобы пропустить машины. Но все равно секунду она постояла, опустив голову, а потом оглянулась. Глаза у нее стали огромными, губы полураскрылись. «Кэрол, мне надо домой. Надо приготовить салат», — сказала она и убежала от него. Она перебежала через улицу, убежала из его жизни, не оглянувшись во второй раз. Может, так было и лучше. Он и его мать переехали в Денверс. Бобби поступил в денверскую школу, обзавелся друзьями и врагами в несколько большем числе. Начались драки, а вскоре последовали и прогулы. В графе замечания его первой характеристики миссис Риверс написала: «Роберт чрезвычайно способный мальчик. Кроме того, он очень угнетен психически. Вы не могли бы зайти ко мне поговорить о нем, миссис Гарфилд?